Глава 39. Марика. В тот вечер меня правда довезли до дома. Действительно доставили тихо, быстро и без лишних вопросов. Хотя я бы не удивилась, если бы в лес отправили. Теперь ни в чем нельзя было быть уверенной. Мне неистово хотелось взять дочь, Лешу, и спрятаться от всего того, что происходило, убежать от него и его претензий, от предложения продать себя. Почему он отказался? Я предложила ему максимум ночь, целую ночь, что должна была закрыть его гештальт и удовлетворить эго. Он взял бы свое, а потом бы уверился в том, что я проститутка. Собственно, на этом все. Но вышло иначе, совсем по-другому, и теперь нужно было что-то с этим делать. — Ты где была? — вышел из комнаты брат. — Гуляла, — ответила я. Видел я, с кем ты гулять уезжала. Могла бы и привлечь его к ответственности за дочь. Алимент платить заставил бы. Ты идиот, если веришь в то, что говоришь. А теперь я бы хотела побыть одна. И больше попрошу не заводить эту тему. Моя личная жизнь и все, что с этим связано, тебя не касается. Я так устала. Просто отодвинула брата в сторону, не обращая внимания на его возмущение. А потом пошла в комнату к Мие. Разделась, умылась и приняла душ, а потом легла к своей малышке, с отчаянием обнимая дочку. Что теперь делать? Вряд ли он просто так отпустит. Скорее, пока это затишье перед бурей, что не имело для меня логики. Как жаль, что нельзя просто взять и сбежать. Обняла свою малышку. Она спала, как ангелочек. Светлые волосы разметались по подушке. Маленький ротик был приоткрыт. И в целом она была очаровательна. Мне повезло, что по сути она является копией меня. Если бы в ней имелось что-то от отца... Хотя нет, имелось. Я просто за годы научилась это маскировать и блокировать. Подумала о том, что теперь буду до бесконечности перетирать в голове варианты развития событий. Гадать, какие действия он предпримет дальше и к чему это приведет. Как было бы просто, если бы он согласился на мои условия. Одна ночь для нас двоих, и все. Прикрыла глаза. Я боялась, что сон не придет ко мне, но сама не заметила, как провалилось тревожное забытье, полное странных снов. В итоге утром я проснулась разбитая, да еще и горло соднило. Болела я крайне редко, просто не могла себе позволить. Поэтому осторожно поднялась и пошла лечиться. По привычке навела настойку с медом, выпила ударную дозу витаминов и зафиналила чаем с имбирем и лимоном. Мне такой подход часто помогал. Леша молча наблюдал за моими манипуляциями. Конечно, хотелось бы, чтобы он не строил у себя мстителя века. Точнее, блюстителя моей нравственности. Хотя я уже потерялась в том, что ему не нравилось. Тем не менее, даже в таком раздраженном состоянии он оставался моим заботливым братом. «В аптеку сходить?» — хмуро спросил он. «Спасибо, не надо. А вот смей бы погулять. Я попробую куда-то деться сегодня, чтобы ее не заразить. Мы хоть и спали вместе, но я надеюсь, что на нее не перейдет». Он кивнул, сам полез доставать еще ингредиентов для чая, при этом не приближаясь ко мне. Я знала, что сейчас, несмотря на самочувствие, попробую идти куда-то. Нечего заражать их. Отсижусь в кафе каком-нибудь, а к вечеру изолируюсь у дочери в комнате с проветриванием. Схема была отработана до мелочей. Надеюсь, не разболеюсь. Даже в какой-то момент все проблемы с Беркутом ушли на второй план. Я быстро собралась и пошла в ближайшую кофейню. Заодно захватила ноутбук и решила поработать. Сегодня был выходной, но я планировала составить меню на месяц для утверждения и собрать продуктовую корзину в одном из магазинов. А еще было бы неплохо выписать список фруктов для оптовой базы. Туда я иногда посылала водителя Самохвалова. В кофейне заказала себе чай с облепихой и уселась за дальний столик. Меня начинало знобить, что было плохим признаком. Хотя куда уж хуже после вчерашнего вечера. Беркут молчал, а я сидела натянутая как струна. Вопрос был в том, когда он может выстрелить и куда попадет. Последствия обещали быть непредсказуемыми. Правда, через пару часов стало понятно, что даже это уходит на второй план. Перед глазами все начинало плыть. Ох, неужели все-таки разболелась? В тот момент, когда головная боль стала невыносимой, из носа начало течь, словно мне забыли закрыть краник, а горло превратилось в раскаленный вулкан. Я услышала звук сообщения. Бросив взгляд на телефон, ожидала увидеть новости от брата по их с дочкой самочувствию. Но это оказалось сообщение от Беркута.